«Конечно, если ваш муж не будет против, что его жена будет рядом с другим мужчиной», — улыбнулся я, «а то свою последнюю дуэль я позорнейшим образом поиграл». Глаза Дженевры стали размером с венецианский дукат. «Вы дрались на дуэли?» Она плюхнулась рядом со мной. «Это ваша рана оттуда?» Она показала на мой забинтованный бок. Мне пришлось рассказывать, вызывая ее охи и изумленные восклицания. В таком виде нас и застал мужчина, лет 35, в полном расцвете сил, который вошел в комнату. «Дженевра», — ахнул он, увидев, как девушка лежит на животе в постели рядом со мной, подперев подбородок кулаками и с восторгом слушает мой рассказ. «Джованни!» Она радостно вскрикнула при виде него, быстро слетела к кровати и прижалась к мужчине, влюбленно смотря на него снизу вверх. «Чем вы тут занимаетесь?» Спокойно, даже с улыбкой поинтересовался он у жены, явно всецело ей доверяя. Иньего рассказывал про прием у короля Альфонса V и потом про то, как дрался на дуэли за свою честь. Выпалила она: «Это просто незабываемая история, Джованни, нужно, чтобы Иньего потом рассказал ее всем». Я хлопала его смелости так, что, кажется, даже отбила себе ладони. «Иньего», — вычленил он из ее речи самое главное, — «ваша жена, сеньор Джованни, спасла меня». С улыбкой я посмотрел на двух явно влюбленных в друг друга людей, иначе проклятая одежда победила бы меня и, возможно, даже задушила. Так что, как мой верный оруженосец, она достойна обращаться ко мне просто по имени. Дженевра фыркнула и заразительно рассмеялась, не смог сдержать улыбки и сам Медичи. «Ваше сиятельство, от лица дома Медичи приветствую вас во Флоренции», — склонил он голову, — «мой отец благодарит вас за то, что приняли его приглашение и прислал меня извиниться перед вами, что он лично не может вас встретить. Дела республики превыше его самого. Я благодарен вам за гостеприимство, сеньор Джованни», — склонил я голову, — «и прекрасно его понимаю, у меня есть город, который требует постоянной заботы. Так что, как никто другой, полностью понимаю сеньора Казима. Если вы так хорошо поладили друг с другом», — он посмотрел на жену, — «может быть, ты составишь компанию графу, пока он у нас? Покажешь дом? Я боюсь, из-за занятости делами не смогу уделить гостю должного количества времени. Если Иньего не против», — женщина повернулась ко мне, — «я с радостью». «Я точно не могу быть против», — быстро согласился я, поскольку Дженевра была мне приятна с первого же взгляда. «Тогда договорились», — заключил он. «Ждем вас сегодня за ужином, ваше сиятельство». «Благодарю вас, сеньор Джованни», — еще раз наклонил я голову просто из благодарности к хозяевам дома. Под руку с женой он вышел из комнаты, и я слышал, как она в восхищенных тонах стала рассказывать ему обо мне. Ее столь непосредственное поведение со мной выдавало, скажем так, не совсем ее благородное происхождение, так что мне стало интересно, как такой брак мог вообще случиться. Глава 9. Вечером Аланса одел меня в чистый, пусть и не новый костюм, и в сопровождении слуги я был доставлен к столу, где находилась большая часть семьи Медичи. Сам Казима, его жена, двое детей с уже своими женами и детьми. Старший сын, 40-летний, явно мучимый подагрой Пьеро, лежал на специальном ложе, чтобы не наступать на ноги. Рядом с ним находилась жена Лукреция и пятеро их детей. Сидящие Джованни с Дженеврой были со своим единственным ребенком, который сидел на руках кормилицы. При виде меня Казима Медичи поднялся и приветственно показал на место рядом с собой. «Ваше сиятельство, рады видеть вас во Флоренции», — с легкой улыбкой поприветствовал он меня. «Благодарю вас, сеньоры и сеньориты», — стал благодарить я, пока Эланса устраивал меня на стуле. «Признаюсь вам честно, если бы я знал, что Флоренция такой красивый город, то приехал бы сюда значительно раньше. Какие красивые дворцы, церкви, дома, а фонтаны, а Господь Всемогущий, как же все красиво и восхитительно». Рассыпался я похвалами городу, что было явно приятно всем взрослым Медичи. «Так оставайтесь, сеньор Иньего, уверен, с вашими талантами вы легко найдете у нас занятие себе по душе», — спокойно предложил мне младший сын Медичи. «Ох, это слишком большой соблазн, сеньор Джованни», — вздохнул я. «Мы с моим капитаном, едва увидев виноградники Тосканы, с трудом удержались от немедленной их покупки. Благословенная Богом земля, не устану это повторять». Сеньор Казима улыбнулся. «Не обольщайтесь слишком уж сильно, сеньор Иньего», — обратился он ко мне. «Люди Флоренции могут портить все очарование города, когда познакомишься с ними ближе». «Хвала Господу, сеньор Казима, что я приехал только к вам», — поклонился я ему. «Не планировал оставаться здесь более необходимого. К сожалению, дела в графстве пока требуют моего пристального внимания. Да, мы слышали о том, что его высочество Альфонсо поручил вам разобраться с проблемным городом, согласился со мной глава дома Медичи, и даже слышали, как именно вы решили эту проблему. Главное, что справедливо, сеньор Казима, я не понял, он меня так похвалил или намекал на что-то. Разумеется, сеньор Иньего, кивнул он, я надеюсь, вы отдохнете и завтра после обеда мы могли бы поговорить. Уверен, нам есть что обсудить. За этим я и приехал в ваш город, сеньор Казима, кивнул я. Я слышал, вы долгое время жили в Риме, сеньор Иньего, заинтересованно спросил со своего ложа Пьеро. Да, пару лет, сеньор Пьеро, работал в секретариате инквизиции у сеньора Латина Арсини, кивнул я. О, вы знаете кардинала, удивилась его жена, мы знакомы с его братом, князем Арсини. Великий род, один из столпов Рима, кивнул я с расстроенным видом, если бы не противостояние с Колонна, эти две старинные семьи, ведущие свой род со времен империи и сената, могли бы управлять Римом вместе. Вы знакомы и с Колонна, удивилась она, как это возможно, они же враги. Дочь кардинала Проспера Колонна, Анна, стала учиться у моего учителя по древнегреческому и латыни, спокойно объяснил я, мы часто пересекались с ней у него, поэтому неудивительно, что я бывал у них в доме, впрочем, как и у Арсини. Женщина удивленно покачала головой, но уточнять больше ничего не стала. Дальше разговоры за столом текли в основном вокруг меня и моих поездок, поскольку новая личность за их столом была интересна всем. Я рассказывал ровно, спокойно и стараясь не скрывать факты своей биографии, но и в то же время обо всех, с кем пересекался в жизни, говорил только хорошие. Ужин закончился через пару часов, и я, простившись с хозяевами до завтра, отправился в предоставленные мне покои, вспоминая все, что говорилось за столом, чтобы проанализировать потом в спокойной обстановке, кто как друг к другу относился и как со мной разговаривал. Завтрак я пропустил, так как банально проспал, а будить меня никто не осмелился, зато к обеду я появился чисто вымытый, выспавшийся и полный сил. Сеньор Иньего, за столом была только жена Казима и ее невестка, понравившаяся мне Джиневра, простите, но срочные дела заставили мужчин остаться без обеда. Как я могу на кого-то сердиться, если мне достались две такие очаровательные сеньоры, улыбнулся я и сделал жест Бернарду, который подошел ближе, с несколькими разного размера футляров, примите пожалуйста от меня подарки. Швейцарец каждый протянул свою, подписанную мной лично коробочку, поскольку из своих многочисленных драгоценностей я отобрал то, что лучше всего подошло бы каждая из женщин дома Медичи. В данном случае пожилой контессине Дебарди досталось красивое и массивное колье с крупным жемчугом и крупным рубином, а Дженевре легкие, филигранные серьги с множеством небольших драгоценных камней. Они обе открыли подарки и, увидев, что они разные и такие подходящие им по возрасту, с благодарностью посмотрели на меня. Синьоре Лукреции я тоже привез подарок, подарю его ей за ужином, когда мы с ней увидимся, показал я на последний футляр в руках Бернарда. Уверена, ей тоже будет приятно, какая красота, синьор Иньего, с улыбкой поблагодарила меня контессина. Не красивее тех, кто их будут носить, синьора, склонил я голову. За стол принесли еду, но вскоре пришла служанка и что-то тихо сказала Дженевре, та поднялась, извинилась и вышла. Казимина нехорошо с утра, а мы все в нем души не чаем, объяснила мне жена главы семейства. Синьора контессине, мне бы не хотелось наводить справки в городе, осторожно спросил я, все же я ваш гость, чтобы собирать слухи на стороне. Все, что вам интересно, вы можете спросить у меня, синьора Иньего, она сделала мне приглашающий жест. Синьора Дженевра, само очарование и непосредственность, аккуратно сказал я, мне стало интересно, как случился их брак с наследником семьи Медичи. Контессине пожала плечами, она, скажем так, из простой семьи, синьор Иньего, здесь нет никакого секрета, спокойно ответила она, мой муж дал свое согласие на этот мезальянс по причине того, что отец Дженевры очень нам всем помог, когда нас изгнали из Флоренции пару десятков лет назад, а также помог вернуться обратно домой. Благородству синьора Казима можно только позавидовать, удивленно покачал я головой, но я рад, что они явно любят друг друга. Это такая редкость в наше время. Контессина тепло улыбнулась. Это было второй причиной их брака. Они еще детьми играли вместе и отлично друг с другом ладили, мягко сказала она, ничуть не рефлексируя насчет того, что ее невестка была не из знатного рода. Дверь зала открылась и внутрь вошел Казима Медичи. Контессина поднялась и приветствовала мужа стоя. «Вы присоединитесь к нам, муж мой», — поинтересовалась она у него. «Боюсь, что нет, дорогая», — кивнул он и повернулся ко мне. «Вы пообедали, сеньор Иниго?» «О, благодарю вас, сеньор Казима, я позвал Аланса, который прислуживал мне за столом. Я тоже, как и вы, человек дела, так что хотел бы заняться делами. А вас все говорят хорошие вещи, сеньор Иниго», — улыбнулся мне старик, «поэтому я рад, что наши характеры совпадают. Пройдем тогда в мой рабочий кабинет». Мы переместились в большой кабинет, мою несбыточную мечту, украшенную картинами, скульптурами и золотой лепниной. Здесь явно чувствовалась опытная рука в том, как все сочеталось друг с другом. Ефремов кодекс. Когда меня усадили напротив него и Аланса вышел из кабинета, Казима Медичи начал разговор с двух главных слов. «Сеньор Веспазиано де Бестичче сказал, что он вас интересует. Также он сказал, что вы его не продаете», — кивнул я. «Не продам и не дам сделать копию», — согласился он со мной. «Я хочу, чтобы такой раритет, как этот, был только у меня в единственном экземпляре. Что же вы тогда хотите от меня?» — удивился я. Он достал открытое письмо и протянул его мне, и хватило всего одного взгляда, чтобы понять, что это знакомый мне шифр. «До меня дошли слухи, что вы научились читать такие письма», — поинтересовался он. «Это так, не стал скрывать этот факт я. Этот шифр разработали по моему заказу и стоил он мне 10 тысяч флоринов», — сообщил он мне. «Так что представляете мое разочарование, когда мне сообщили, что вы с легкостью его разгадали. Что создал один человек, другой всегда может разгадать», — пожал я плечами. «Наивно было бы полагать, что этот шифр останется непрочитанным навсегда. А вы можете его улучшить, сеньор Иниго?» — поинтересовался он у меня. «Если вы не хотите, чтобы я сделал копию с вашей ценной книги, то вы предлагаете мне дать ее для чтения в обмен на улучшение этого шифра?» Мгновенно догадался я о том, что его интересует. «О том, что вы очень умны, сеньор Иниго, мне тоже многие говорили», — улыбнулся Казима. «Да все так, такое мое предложение к вам. Как я уже говорил одному вашему конкуренту, банкиру из дома Пацци, задумчиво сказал я, разработать шифр я могу, но кто заставит меня его забыть?» Глаза Казима Медичи сузились, когда он услышал о своих вечных врагах. «Этого я не знал», — задумчиво ответил он. «И что он вам ответил?» «Пожалел денег за то, чтобы я забыл о том, что могу разработать», — спокойно пожал я плечами, что его успокоило. «В этом все подцы», — довольно хмыкнул он, — «вечно жадные, вечно голодные до денег». Он замолчал, а я ему не мешал думать, поскольку свои условия ему сказал. «Я слышал, вы интересовались в Риме банковским делом, даже работали в филиале простым клерком», — он поднял на меня взгляд. «Все верно, сеньор Казима. В Кастилии и Арагоне нет наших филиалов, поскольку генуэзцы опередили нас с этим», — задумчиво произнес он. «Вы не хотели бы там открыть филиалы моего банка? Зачем мне это?» Удивился я такой странной просьбе. «Я открываю там ломбарды, так что банковское дело будет для меня лишней обузой». «Вот как, ломбарды?» — удивился он. «Франческо говорил мне о них, у него в ломбарде они отлично себя показали. У нас здесь такое трудно будет провернуть из-за конфликта с церковью. Ну, для королевств под рукой его высочества Альфонсо В. у меня такое разрешение есть, в том числе и подписанное архиепископом Арагона», — пожал я плечами, и мой ответ вызвал у него живейший интерес. «Оно случайно у вас не с собой?» — тихо поинтересовался он у меня. «С собой, но зачем оно вам?» — удивился я. «Если бы вы договорились с церковью во Флоренции», — намекнул он мне, — «то как первый человек Флорентийской республики я мог бы вам дать схожие разрешения на открытие легальных ломбардов и у нас здесь». Вот это предложение было очень интересным, но меня смутила та интонация, с которой он об этом сказал. «Архиепископ Флоренции вас недолюбливает, сеньор Казима?» — осторожно поинтересовался я. «Если вы сами со своим могуществом и властью не можете получить такое разрешение от церкви», — старик с большим изумлением посмотрел на меня. «Вы, ко всему прочему, еще и очень проницательны, сеньор Иниго», — покачал он головой. «Но да, мы с его преосвященством Антонином Пьерци, мягко говоря, не дружны. Он, как бы это помягче сказать, аскет и праведник, бичующий роскошь и богатство». «Архиепископ?» — не поверил я его словам. «Мало того, сеньор Иниго», — Казима покачал головой, словно восхищаясь этим священником, — Он организовал общину «Добрые люди», которая собирает деньги и помогает тем, кого я арестовал и поместил в тюрьму. Вы так говорите о нем, сеньор Казима, будто восхищены тем, как он противостоит вам, улыбнулся я. Вы когда с ним встретитесь, сеньор Иниго, то сразу все поймете, улыбнулся он. Но да, многих удивляет, как его еще не канонизировали при жизни. Особенно после той истории, как он накрыл своим плащом замерзающего слепого нищего, который утром еще и прозрел ко всему прочему. С вашего позволения, я тогда сам наведу о нем справки, прежде чем ехать к нему, задумчиво ответил я, но в целом, ваше предложение мне нравится. С моей стороны улучшение шифра и отказ всем в его расшифровке, с вашей стороны дать мне для чтения кодекс, а также разрешение на открытие во Флоренции моих ломбардов. Не бойтесь конкурентов, удивился он, у нас уже есть действующие ломбарды, которые правда находятся на полулегальном положении из-за противостояния им церкви. Конкуренцию я всегда только приветствую, соврал я ему самым циничным образом. Тогда договорились, сеньор Иниго, Казима довольно кивнул, предлагаю бумаги составить завтра, ближе к 10 вечера у меня будет больше времени, и мы можем посидеть над ними сколько пожелаем. Тогда до завтра, согласился я, мой дом и город в вашем распоряжении, сеньор Иниго. Он поднялся с места и показал рукой на окно, вам совершенно точно нужно взглянуть на собор Санта-Мария-дель-Фьори и мост Понте-Викке. Тогда с удовольствием устрою себе прогулку, сеньор Казима, улыбнулся я и позвал Аланса. Вместе с Медичи мы вышли из его кабинета, и он еще раз извинившись за занятость, отправился по делам, поскольку его уже ждали люди, а мы с Алансом направились в мои комнаты. Когда мы проходили мимо небольшого фонтана, устроенного прямо внутри дома, нам навстречу из соседнего прохода вышли два мужчины, оба с кипами бумаг, и увлеченно разговаривающие друг с другом. Лицо одного из них мне было слишком хорошо знакомо. Так вот откуда у Медичи столько обо мне информации, понятливо вздохнул я, хорошо еще я не стал врать про свои римские похождения. Учитель, учитель, громко позвал я одного из них, сеньор Альберти. Глава 10. Мужчина остановился и посмотрел в мою сторону. Его лицо за пару секунд изменило несколько эмоциональных состояний от непонимания до узнавания и радости. Вручив бумаги своему спутнику, он бегом бросился ко мне. Аланса с улыбкой передал меня ему. Иниго. Радостно, но осторожно он стал обнимать меня. Какое счастье! Я так соскучился. Сеньор Альберти, я тоже рад вас видеть, улыбался я ему, поскольку радость встречи была взаимной. Как ты здесь? Почему? Он посадил меня у себя на руках в более удобную позу для разговора и наши взгляды встретились. Сеньор Казима пригласил к себе в гости, пожал я плечами, просто торговые дела. А во, изумился он, и спохватившись представил меня второму мужчине, который с любопытством рассматривал нашу встречу. Антонио, познакомься с моим учеником, Иниго, я столько тебе про него рассказал. Экспрессивно показал он на меня и уже мне представил его. Лучший математик после меня, а также неплохой инженер, Антонио Монетти. На что тот широко улыбнулся и запротестовал. Альберти, я бы поспорил насчет математики. Да, глаза учителя загорелись, он обратился ко мне. Иниго, ты сейчас занят? Я отрицательно покачал головой. Тогда идем, докажешь этому великому астроному и математику, как он на себе думает, что это не совсем так, предложил мне Альберти. Поскольку мне и правда нечем было заняться, я согласился, и мы прошли в их рабочий кабинет, где мне показали эскизы загородной виллы, которую заказал им построить для него Джованни Медичи. Микеласца тут наворотил, конечно, объяснил мне Альберти, что архитектором был сеньор Микеласца ди Бартоломео Микеласци, который не стеснялся в использовании колонн, так что теперь двум инженерам нужно было для всего этого рассчитывать нагрузку. Вот, собственно, Альберти показал мне на большое количество данных, я помню, как ты был ловок с цифрами. Взяв перо, я задумался, а на самом деле ждал, пока нейроинтерфейс все отсканирует и начнет раскладывать по формулам. Самому мне было лень считать такой огромный объем данных, так что предоставил это ему, а сам лишь переписывал потом готовые вычисления. Справился я совсем за час. Готово, со вздохом отложил я перо и посмотрел на стоявших надо мной мужчин, рты которым были открыты. Это невозможно, качал головой Антонио Монетти, здесь работы на месяцы. Альберти, сам отойдя от шока, покровительственно похлопал его по плечу. Мой лучший ученик Антонио, что ты хотел? Я все равно перепроверю, не сдавался тот. Начав с первого же уравнения, он спустя полчаса пришел к ровно таким же результатам, что и у меня, вот только таких уравнений были еще десятки. Смотря на свой результат и мой, Монетти беспомощно развел руками. «У меня нет слов», — сказал он, обращаясь ко мне. «Значит, ты заплатишь за наш обед», — радостно вскрикнул сеньор Альберти, и его друг с тяжелым вздохом согласился. «Пойдем, Иниго, есть здесь одно место, кормит недорого, но вкусно», — потер ладони друг дружку довольный учитель. Алонсо взял меня на руки, и мы вчетвером пошли на выход. «Ваше сиятельство, к нам подошел дворецкий, вы в город, вам подать повозку?» «Да, пожалуйста, его сиятельство отобедает со своими друзьями», — ответил за меня Алонсо, а в воздухе резко повисло напряжение. «Альберти, ты как-то забыл мне сказать, что твой ученик, титульный дворянин», — обеспокоенно заметил Монетти. «Прости, я сам об этом узнал только недавно», — сконфузился тот и осторожно посмотрел на меня. «Для своих старых учителей я как был Иниго, так им навсегда и останусь, сеньор Альберти», — отмахнулся я от их смущения. «Для вас же, сеньор Монетти, я просто сеньор Иниго». «Благодарю вас, сеньор Иниго», — тот облегченно вздохнул. «С тебя, Иниго, тогда рассказ, когда ты успел стать титульным дворянином». Альберти снова широко улыбнулся. «Едем, пообедаем и все расскажу», — хмыкнул я. Оба друга оказались неисчерпаемым кладезем информации по городу, поскольку знали буквально все. Не только что это за дом и дворец, что мы проезжали, но еще и кто его построил или украшал. Имена и фамилии сыпались из них таким потоком, что я едва успевал запоминать и радоваться, что встретил в новом городе своего старого учителя. Так за рассказами мы и доехали до небольшого постоялого двора, внизу которого была совсем крохотная таверна, всего на 4 стола. «Сеньор Альберти, сеньор Монетти», навстречу нам выбежала женщина лет 30 в чистом переднике и чепчике, вытирая руки, запачканные в муке о полотенце. «Вы на обед?» «Да, Марта, что вкусненького ты приготовила сегодня?» Альберти улыбнулся, приобнял ее и поцеловал в щеку, показывая, что у них с хозяйкой весьма близкие отношения. «Пока готова только минестроне и запеченная утка, сеньор Альберти, я не ожидала гостей так рано», — огорченно сказала она, при этом с любопытством косясь на Алонсо и меня у него на руках. «Но зато первая партия лепешек скоро будет готова. Неси все», — распорядился он, и сам показал нам, за какой стол сесть. «Марта просто божественно готовит», — покачал он головой. «Со смертью мужа на ней осталась таверна и 5 детей, так что забот, конечно, у нее добавилось. Об этом месте знают немногие, но кто знает, всегда заглядывает поддержать ее и полакомиться вкусной едой», — согласился с ним Монетти. Хозяйка быстро принесла глиняные тарелки, запах от которых шел такой, что у меня выделилась слюна и даже немного закружилась голова. «Сеньор Иниго, Алонсо достал мои серебряные ложки и вилки, которые всегда носил с собой, и протянул мне первую пару. Вилка сразу привлекла к себе всеобщее внимание, так что мужчины, косясь на меня и ее, смотрели, как я осторожно пробую от всего принесенного. Еда оказалась настолько вкусной, что я против своего обычая есть понемногу, не смог сдержаться и набросился на еду, словно неделю не ел. «Ну как, я же говорил», — с улыбкой посмотрел на меня Альберти. Я с трудом заставил себя отложить столовые предметы и сделал жест, поманив хозяйку. «Что-то не так, сеньор, вам не понравилось?» Обеспокоенно подбежала она, интересуясь причиной, почему я ее позвал. «Какой доход приносит постоялый двор и таверна, уважаемая хозяйка?» Спокойно посмотрел я на нее. Она удивленно на меня посмотрела, затем на сеньора Альберти. «Говори, Марта, сеньор Иниго хороший человек», — успокоил он ее. «К сожалению, немного, сеньор», — вздохнула она. «Со смертью Пьеро постояльцев стало еще меньше, так что основной доход приносит сейчас только таверна. Сумма — 10-15 флоринов в месяц, это мой максимум, сеньор», — вздохнула она. «У меня много трат на детей и продукты, поскольку на рынке я покупаю только свежие и качественные, а они всегда выходят дороже обычных. Сколько стоит сам постоялый двор и таверна?» Продолжил я непонятные для нее расспросы. «Я не знаю, бумагами занимался муж», — смутилась она, — «но помню, что когда он закладывал ее, перед своей смертью, то оценщик дал нам 300 флоринов». «На тебе еще и долг?» — удивился Альберти, на что женщина со вздохом кивнула. «Я оплачу твой долг и выкуплю постоялый двор с таверной за полную цену», — огорошил я ее предложением, — «а также буду платить 10 флоринов в месяц, если ты перейдешь на службу мне. Мой повар остался в Аликанте, а мне так не хватает вкусной еды в дороге». Женщина от изумления смотрела на меня широко открытыми глазами, думая, видимо, что я пошутил. Вмешался Эланса, который сидел рядом со мной. «Синьора, его сиятельство не шутит», — сказал он на римском итальянском, «граф Иниго де Мендоса из богатого и знаменитого кастильского рода, не говоря уже о том, что у него есть собственное графство, которым его наградил за верную службу король Арагона Альфонсо В. Кое-что она поняла, кое-что нет, но сеньор Альберти перевел непонятное из Эланса. Женщина от страха упала на колени, когда поняла, что перед ней титульный дворянин. «Простите, ваше сиятельство, я не знала, простите, что не поклонилась вам», — запричитала она, боясь за свою жизнь. Альберти поднялся со скамьи и поднял ее с пола, с трудом посадив рядом с собой. «Марта, соглашайся, я знаю Иниго уже много лет, он лучший господин, который у тебя может быть. Нам всем будет не хватать твоих обедов и ужинов, но зато твои дети будут обеспечены, да и ты сама сможешь устроить свою жизнь». Женщина, вытирая текущие из глаз слезы, с волнением спросила у меня: «А дети, ваше сиятельство, как быть с моими детьми? Полный пансион тебе и им, могут жить в моем доме и питаться с общей кухни для слуг», — пожал я плечами, — «как подрастут, могут выбрать себе профессию, я оплачу их ученичество». Глаза у Марты распахнулись еще шире. В это время это было не то, что хорошее предложение найма, а просто заоблачное. «Я согласна, ваше сиятельство», — поклонилась она мне. «Тогда завтра с Эланса оформите все бумаги, получишь деньги и будешь кормить только меня с друзьями здесь, пока я во Флоренции», — сказал я, как само разумеющееся, «но готовься к отъезду, здесь я ненадолго». «Хорошо, ваше сиятельство», — ответила она, но затем вскинулась и стремглав бросилась на кухню, откуда потянула чем-то горелым. На меня задумчиво посмотрел Манетти, обратившись к сеньору Леону. «Тебя многие наши знакомые проклянут за это, Альберти, не все поймут то, что Марте тяжело тащить все одной. Плевать, главное, ее жизнь будет устроена», — отмахнулся мой учитель. Дверь в таверну открылась, и в нее вошли трое мужчин, о чем-то ожесточенно спорящие. Один из них причем был в рясе священника, но тем не менее сыпал ругательствами не меньше остальных. «Бенетца, Доминика, фра Филиппа, садитесь к нам», — позвал их сеньор Альберти. Мужчины, тут же оставив спор, подошли ближе, с любопытством смотря на два новых лица. «Его сиятельство Иниго де Мендоса и сеньор Эланса, его управляющий», — представил меня им Альберти, а затем их мне. «Бенетца Гаццали, лучший мастер фресковых росписей, которого я знаю», — показал он на мужчину с темными волосами и необычными здесь длинными волосами. Обычно все старались стричься покороче. «Доминика Венециана, просто поразительный художник по картинам над алтарями, тебе нужно обязательно увидеть его творение «Мадонна и дитя со святыми», это нечто невообразимое». Мужчина с сединой в волосах с улыбкой поклонился мне. «Ну и наша сияющая на небосводе Европы флорентийская звезда», — Альберти шутливо поклонился священнику, — «фра Филиппо Липпи». Пухлый толстячок с оттопыренными ушами показал ему в ответ кулак. «Садитесь, друзья, поскольку это, возможно, наш последний обед здесь», — показал им рассаживаться Альберти. «Что случилось? Марта заболела?» — обеспокоенно поинтересовался священник. «Нет, граф выкупил ее дело, и она теперь будет готовить только ему и его друзьям, пока он находится во Флоренции», — со вздохом ответил за учителя Антонио Манетти. «Так что насладимся сполна вкусной едой, за которую хотя бы теперь будет платить его сиятельство», — со вздохом спросил Доминика Венециана. «Печальная новость». Мужчины посмотрели на меня. «Друзья моего учителя, мои друзья», — развел я руками, — «так что, несомненно, платить буду я. Да здравствует его сиятельство». Тут же радостно закричали они, заставив меня улыбнуться. Марта принесла новые порции еды, в этот раз уже для всех, и я, несмотря на то, что был не голоден, не удержался и попробовал из новых блюд. Все было восхитительного качества и вкуса, как и первые блюда. «О, Дева Мария», — священник молитвенно сложил руки и обратился к Марте, — «пусть пошлет тебе Господь долгих лет жизни, кроме тебя, Марта, никто так вкусно не готовит». «А как же Лукреция, Филиппа?» — изумился Манетти, — «ты же говорил, она ангел». «Безусловно, оно так и есть», — вздохнул священник, — «но готовить она не умеет. Иниго, если ты спросишь, почему у священника есть любовница», — Альберти, несмотря на злое лицо фра Филиппа, а также разом повеселевших друзей, для которых эта тема явно была предметом неоднократных шуток, продолжил: «Так вот, Лукреция тоже монахиня, а наш не совсем благочестивый фра выкрал ее из монастыря Санта-Маргарита и совратил бедняжку». Я изумленно посмотрел на покрасневшего монаха. «Мы любим друг друга», — проворчал он. «Кстати, Иниго, ты интересуешься живописью?» — поинтересовался у меня Альберти. «Наш добрый монах опять погряз в долгах, и если не заплатит 230 флоринов до конца недели, его опять упекут в тюрьму. Я должен успеть закончить картину, заказанную сеньором Джованни Медичи», — тяжело вздохнул фра Филиппо. «Он обещал хорошо за нее заплатить». «А, Мадонна с младенцем?» — поинтересовался учитель, на что монах кивнул и присосался к огромной кружке с вином, что выставила на стол хозяйка. «Иниго, ты должен на нее посмотреть». Альберти прикрыл глаза от удовольствия. «Это просто настоящее чудо». Филиппо превзошел сам себя. Монах покраснел еще сильнее, только непонятно, от вина или похвалы, а мне стало интересно, хоть я не особо интересовался живописью и скульптурой. К тому же делать все равно особо было нечего. «Хорошо», — согласился я, — «только после мастерской фра Филиппо я бы хотел посмотреть еще и ваш прекрасный собор». «Без проблем, мой юный ученик», — патетично воздел руки к небу Альберти. «Я проведу тебя по всем достопримечательностям города, как Вергилий был проводником для Данте. Может, тогда его сиятельство посмотрит и наши работы?» Заинтересовались два других мужчины. «Мы не сказать, чтобы тоже купались в деньгах, живем от заказа до заказа. Похоже, сегодня у меня будет длинный день», — вздохнул я, но согласился. «Я тратил кучу денег на драгоценности, то почему бы не потратить немного и на искусство?» Глава 11. Как же я пожалел, что поехал по мастерским знакомых Альберти. Их работы оказались и правда хороши, так что я без особого сожаления потратил 3000 флоринов, а довольные мужчины пообещали все тщательно упаковать и прислать мне в Аликанте. Последней в нашем походе по культурным местам Флоренции была мастерская фра Филиппо, который с волнением вошел первым, прежде чем впустить нас в свой дом. «Дорогой», — услышал я мелодичный голос, и в проеме показалась девушка, одетая в монашеское одеяние. На мгновение я даже онемел. Ровно такое же впечатление было у меня при первой встрече с Паулой. Здесь же красота девушки, что вышла к нам, была иной, но тем не менее она тоже была чудо как хороша. Светлые волосы, тонкие черты лица и общее отстраненное выражение создавали притягательный и неземной образ девушки. «Это покупатель любимая». Фра Филиппо бросил влюбленный взгляд на монахиню, и та, поклонившись мне, ушла обратно в комнату. «Муза нашего монаха, тоже монахиня», — пошутил над ним Монетти, на что тот лишь зло прошипел в его сторону. Мы зашли в небольшую темную комнату, где был просто тотальный бардак. В повалку лежали законченные работы, эскизы, наброски и все это под толстым слоем пыли. «Так, сейчас, минутку», — засуетился монах, разжигая две масляные лампы, которые хоть как-то осветили помещение. «Вот Мадонна, над которой я сейчас работаю», — показал он на незаконченную работу, глянув на которую, я обомлел. Было понятно, с кого она написана, это точно была Лукреция, но все остальное — стиль, краски, точность линий — все было просто невероятно. Я еще ни разу в эту эпоху ничего подобного не видел. Я перевел взгляд на беспокойно посматривающего на меня монаха. «Покупаю все ваши свободные работы, фра Филиппо», — обратился я к нему, — «но с одним условием». «Каким, ваше сиятельство?» — одновременно обрадовался и огорчился он. «Вы научите меня рисовать», — просто сказал я, — «за то время, пока я нахожусь во Флоренции». Монах изумленно посмотрел на меня, затем на Альберти, который тоже был удивлен моим словам. «А что вы умеете?» — осторожно поинтересовался у меня он. «Ничего», — улыбнулся я, — «ни разу в жизни не держал в руках кисть». «Ммм», — промычал он, но было видно, что ему хочется заработать, так как тюрьма и долг висели над ним. «Я согласен, ваше сиятельство, только если пообещаете, что я не несу ответственности за результат. Все же для этого нужно иметь талант, хотя, конечно, навыком и трудолюбием тоже много что можно достичь». «Даю слово, фра Филиппо», — легко согласился я. «Начать можем прямо завтра. Скажите Элленса, что нужно купить, он это сделает». «Куда мне приехать, ваше сиятельство?» — тут же поинтересовался он. «Я остановился в палаццо Медичи, слуги вас проведут ко мне», — ответил я. «Договорились, я завтра буду у вас», — тут же заверил меня он и показал рукой на свои работы, что из этого упаковать. «Я же сказал все, фра Филиппа», — хмыкнул я, — «значит все». Дальше спорить он со мной не стал, а лишь низко поклонился. Попрощавшись с ним, мы с Алансо вернулись в повозку и поехали обратно во дворец Медичи. Сначала музыка, теперь живопись. На меня заинтересованно посмотрел управляющий. «Вам они помогают с руками, сеньор Иниго. Правая точно выглядит сейчас лучше, чем левая». «Верно, Алансо», — вздохнул я, «хотя все это мне не приносит большого удовольствия». «Эх, еще бы ноги вам вылечить, сеньор Иниго», — тяжело вздохнул он. «Интересно, может, есть и для этого тоже какое-нибудь искусство? Я что-нибудь обязательно придумаю», — улыбнулся я. «Мы еще съездим с тобой на охоту, Алансо. Это будет самый счастливый день в моей жизни, сеньор Иниго». Мужчина со взглядом, в котором виднелось лишь большое уважение, поклонился мне. «Вы, здоровый и полный сил, с такой силой воли, принесете своему роду много славы и уважения». Я перекрестился. «На все воля Господня». Утром в моей комнате появился фра Филиппо и Алансо, оба груженные свертками, какими-то деревяшками, а следом за ними зашли еще трое слуг, которые тоже что-то тащили. «Доброе утро, ваше сиятельство, счастливый и довольный монах, который получил от меня 6000 флоринов за все свои работы, показал на целую гору вещей, купил только самое необходимое». Я, конечно, хмыкнул, но не стал ничего комментировать, пока они все распаковывали и устанавливали. Два мольберта, куча холстов в рамах, но еще больше красок и кистей. «Предлагаю начать со снов, ваше сиятельство». Когда все было готово, ко мне обратился монах. «Краски, их виды и как их можно смешивать, чтобы получить нужные цвета. До вечера, я в полном вашем распоряжении, фра Филиппа», — улыбнулся я. Монах оказался въедливым и жестким учителем. Вся его расхлябанность и безалаберность улетучились, когда речь зашла за творчество, и я в полной мере познал, что такое было учеником флорентийской школы. Хотя, конечно, мне определенно делали скидку на титул. Информацию я привычно впитывал словно губка, задавал уточняющие вопросы и поражал учителя тем, что мне ничего два раза не нужно было повторять. День пролетел незаметно, и мы даже не стали обедать за общим столом, поскольку еду нам принесли прямо в комнату, и мы быстро перекусили на ходу, увлеченные учебой. Освободился я только под вечер, договорившись с ним, что мы продолжим завтра, и усталый, но довольный монах ушел домой. Я оформил сделку, сеньор Иниго, вошел ко мне Алансо, когда я устало раскинулся на кровати в форме звезды. «Что делать со зданием? Продавай, можешь даже сбрасывать цену. Зачем нам это нужно здесь?» «Устало», — ответил я. «Может, стоит нанять управляющего?» — поинтересовался он. «Не хочется просто так терять деньги. Мы покупали не бизнес Алансо, а повара. С управляющим возникнет сразу много вопросов. Что это за человек? Не будет ли нас обманывать? Как будет вести дело? Оно нам это нужно? У меня есть племянник, сеньор Иниго», — задумчиво сказал он. «Бойкий на языке и весьма преуспел, но не может нормально развернуться в нашем городе, не хватает оборотных средств. Если поручишься за него и он согласится, я не против», — пожал я плечами. «Тогда с вашего разрешения я напишу ему, а пока найду временного управляющего из местных», — поклонился мне он. «Поступай, как считаешь нужным, Алансо», — не стал противиться я, поскольку не сильно рассчитывал на доход от небольшого постоялого двора и таверны. «Но если Алансо не хотел терять деньги на продаже, то почему нет? Я не собирался бить по рукам людей, которые сами проявляли инициативу». В комнату вошел со стуком слуга, низко мне поклонившись. «Сеньор Казима освободился раньше, ваше сиятельство», — сообщил он, — «и хотел поинтересоваться, свободны ли вы сейчас. Я хоть и устал за весь день, так как голова гудела от впитываемых новых знаний, но серьезный разговор не собирался откладывать. Вместо ответа, я сам пойду к нему», — решил я, поднимая руки, и Алансо привычно поднял меня, осторожно прижав к себе. Слуга пошел вперед, и я тихо поинтересовался на кастильском у управляющего. «Бернард еще не появлялся?» «Нет, сеньор Иниго», — покачал тот головой, — «как ушел по вашему поручению, так и не вернулся». «Интересно, что там такого можно узнавать про архиепископа, что провозится столько времени», — удивился я, — «он же постоянно на виду». «Я тоже поспрашивал, сеньор Иниго», — ответил мне Алансо, — «все жители боготворят его и стоят за него горой». «Да, похоже, к нему нужен будет особый подход», — вздохнул я, начав понимать, что Казима не просто так сказал мне, что с церковью и ее разрешением мне придется разбираться самому. Пройдя по длинным коридорам нового дворца Медичи, который еще находился в процессе достройки и украшения, мы зашли в кабинет, где я был вчера. Казима Медичи сидел за столом, окруженный кипами бумаг и писем. «Синьор Иниго», — склонил он голову, — «готовы продолжить наш вчерашний разговор?» «Конечно, синьор Казима, что может быть важнее денег?» — улыбнулся я, а Эланса, усадив меня на стул, с поклоном вышел за дверь вместе со слугой. «Мне сказали, у вас новое увлечение?» — заинтересованно спросил он. «Живопись». Я поднял обе руки, показав на нормальную правую и трясущуюся левую. «Только для этого», — объяснил я. Он тут же закивал, понимая. «Что же, тогда вот мои предложения», — протянул он мне лист бумаги. Я взял, прочитал и потянулся к одному из перьев, чтобы сразу внести пометки и свои замечания, протянув ему результат. Одна из бровей Казима поднялась вверх. «Признаюсь, синьор Иниго, это самые быстрые переговоры в моей жизни», — со вздохом он посмотрел на меня. «Сейчас позову своего нотариуса, чтобы переписал набело и подписал. Мне нечего добавить к вашим замечаниям, я с ними согласен». «Это я могу сделать и сам», — хмыкнул я, взяв чистый лист пергамента и на нем с первого же раза, не поставив ни одной кляксы, за 5 минут написал весь текст договора, заодно поставив число и свою подпись. Бровь Казима поднялась второй раз, когда я вернул перо в подставку и протянул ему готовый документ. Он поставил подпись свою и после этого позвал нотариуса, который вошел, забрал документ, чтобы сделать еще 2 копии и вернуть нам их также для подписания. «Сколько вам потребуется время на создание шифра?» — поинтересовался он. «Неделя минимум. Я уже думал, как можно улучшить существующий», — ответил я. «К тому же у вас здесь мой учитель, синьор Альберти, он тоже весьма хорош в шифрах, и с вашего позволения я тоже привлеку его к своей работе». «Разумеется», — согласился Медичи, — «я готов предоставить вам все, что вам потребуется. Тогда можем закончить наш разговор и не дожидаться работы нотариуса», — предложил я. «Копии договора я могу получить и завтра». Казима Медичи задумчиво посмотрел на меня. «Эта деятельность с ломбардами, якобы не берущими проценты, ваша идея, синьор Иниго?» «Полностью моя», — кивнул я. «Я знаю, что ломбарды действуют во многих странах, но своим преимуществом я запланировал сделать видимую прозрачность для церкви, поскольку нигде в договорах нет упоминания о процентах. Они весьма умело скрыты за временем хранения вещей, сроком их хранения, а также заниженной оценкой вещей. Казима все видел насквозь, так что до процентов нет, но ломбард все равно будет получать прибыль, пусть и не такую большую, как другие». Он прикинул в уме. «Получается всего 6% в месяц, тогда как другие берут до 20-30, правильно посчитал он. «Как вы собираетесь выживать? Это весьма небольшой заработок». «Оборотом, синьор Казима», — честно ответил я, — «минимальная цена вещи, установленная в 1 серебряный и большой оборот, дадут больше, чем остальным ломбардам с их большими процентами и высоким входным порогом вещей. Но вам и нужно будет больше вложить в ваши ломбарды на старте, поскольку, чтобы обеспечить нужные оборотные средства», — разумно заметил он. «Над этим я работаю», — хмыкнул я. «Денег всегда не хватает. Я вижу, вы весьма компетентны в цифрах, синьор Иниго. Не будет большой наглостью с моей стороны попросить вас взглянуть на одну бухгалтерскую книгу?» — осторожно спросил он. «Я бы хотел иметь взгляд со стороны». «Почему нет?» — удивился я столь неожиданной просьбе, чтобы Медичи попросил меня проверить за кем-то бухгалтерию. Он поднялся с места, подошел к большому железному ящику, похожему видом на сейф, отпер его и достал толстенную книгу, которую принес и положил передо мной. «Я понимаю, здесь много цифр, синьор Иниго, вам может понадобиться много времени, но не могу позволить вынести ее из моего кабинета», — сразу извинился он. «Вы можете ознакомиться с ней только тут». Оценив объем работы, я качнул головой. «Мы все равно собирались сегодня засидеться допоздна, так что вы можете продолжить работу, пока я читаю». Он согласился, вернулся за стол, и следующие 3 часа прошли в молчании. Он занимался письмами и какими-то отчетами, я же бухгалтерской книгой, оказавшейся отчетами лионского филиала банка Медичи, и чем больше я в них вчитывался, тем больше понимал, почему банк Медичи со смертью Казима стал медленно, но верно приходить к упадку. Ровно то же самое я видел и в римском филиале, только здесь на все необеспеченные займы накладывалось еще и неграмотное управление управляющим филиалом. Этот идиот вкладывал оборотные средства банка в ювелирные изделия, картины и скульптуры, думая, что этим создает надежную финансовую опору банка. На деле же, все это хоть и стоило дорого, но для банковской деятельности было абсолютно неприменимо. Нужно было еще найти покупателя, который бы согласился все это купить по объявленной цене, тогда как банку средства были нужны здесь и сейчас. Так что определенно в Лионе хоть и дела сейчас шли неплохо, я видел, что в разрезе 5 лет, или в случае небольшого финансового кризиса, его ждут большие проблемы. Другое дело, оно мне надо было, бесплатно раскрывать всю найденную информацию и усиливать своего конкурента, 3 португальские каравеллы, наконец я пришел к решению, которое меня устраивало. А, что? Казима положил перо и посмотрел на меня. Причем тут корабли? Банк Медичи предоставит мне 5% ссуду на покупку 3 португальских каравелл, я внимательно посмотрел на него, сроком на 7 лет. Глава 12. Прошу меня простить, сеньор Иниго, я, видимо, не поспеваю за ходом ваших мыслей, улыбнулся Казима, но как к бухгалтерскому отчету добавилось ваше желание о покупке кораблей. Здесь я потыкал пальцем в книгу, проблемы. Я готов о них сказать за суду, которую мне не получить просто так, поскольку на 60 тысяч флоринов мне нужно будет ваше слово. Ни один банк в мире не согласится предоставить разом столько денег. Это так, согласился он со мной. Суммы от 6 тысяч флоринов согласовываются лично со мной. А поскольку ваш запрос громадный, то мне нужно точно знать, насколько большие проблемы в этом отчете. Сам я увидел их, но колеблюсь в оценке, насколько они большие. Крах Лионского филиала в течение 5 лет, достаточно большие проблемы для вас, немного сгустил я краски, но за 5 лет многое могло произойти. К тому же, неграмотность управляющего филиала была налицо, и если он дальше продолжит так вести дела, то филиалу неизбежно придет конец. Казима Медичи разом осунулся, сгорбился и стал еще старше своих лет. Сеньор Иниго, он поднял на меня тяжелый взгляд, сумма огромная, поэтому у меня есть еще одна отчетная книга, вызывающая во мне сомнения. В принципе, я спать не так уж сильно и хочу, улыбнулся я ему. Банкир снова отправился к железному ящику и принес мне более толстую книгу филиала из Брюгге. В нее я углубился намного более сильно, поскольку на первый взгляд все было хорошо. Я сначала даже не понял, что вызвало у Казима сомнения, и только когда в таблицах нейросети отсортировал по именам людей, которым были выданы ссуды, и просуммировал их, я понял причину проблемы. Кто такой Таммазо Портинари? Поднял я взгляд на банкира, управляющий банком в Брюгге. Ответил мне с большой задумчивостью Казима, мне, чтобы найти то, что, по видимости, заинтересовало тебя, понадобилась неделя, а не 2 часа. Им выдано мелких ссуд самому себе, на общую сумму 20 тысяч флоринов, ответил я, поскольку это мелкие ссуды до 10 флоринов, то не видно на общем фоне, но за несколько лет сумма набралась приличная. Ты ведь увидел, что все свои ссуды он возвращает, заметил Казима. Тем самым он накручивает статистику выданных сумм, повышая свое вознаграждение за хорошую работу отделения, согласился я, что позволяет ему снова занимать деньги в своем же филиале. Отличный план, как по мне, но сам филиал не развивается, и это определенно мошенничество с отчетностью, не согласился с моей шуткой Казима Медичи, но я поражен, всего 2 часа и такой результат. Браво! Я театрально ему поклонился и поведал ему о своих сомнениях и в отношении Лионского филиала. Так что насчет моих кораблей, сеньор Казима, я закончил свой рассказ и внимательно посмотрел на него. Поскольку я лично убедился, что вы весьма компетентны в банковском деле, сеньор Иниго, у меня к вам встречное предложение. Медичи задумчиво посмотрел на меня. Пиренейский полуостров всегда был мало интересен нам из-за своей удаленности, плохой логистики и внутренней закрытости. Кастилия и Арагон занимаются в основном торговлей шерсти, а вся банковская деятельность отошла либо местным товариществам на основе складчины, либо евреям и мудихарам. Все же Реконкиста создала в ваших королевствах уникальное сочетание культур, национальностей и религий, которые мало возможны в других частях Европы. Это так, сеньор Казима, согласился я с ним. Так вот, мое предложение к вам такое, сеньор Иниго, станьте главным управляющим банка Медичи на всем Пиренейском полуострове, с самыми широкими полномочиями. Зачем мне это, сеньор Казима? Удивился я, работать на конкурента, это не то, что мне нужно. Да, соглашусь, пока моя финансовая деятельность весьма ограничена, но это лишь пока. С такой формулировкой я полностью согласен, сеньор Иниго, кивнул он, «я давно слежу за вашей судьбой, еще со времен вашей работы на меня в Риме, и могу с большой уверенностью сказать, что вас ждет блестящее будущее, и мне бы хотелось, чтобы часть этого золотого дождя пролилось и на мое семейство. Поэтому я сейчас, когда вы еще не достигли своего расцвета, готов предоставить вам самые широкие полномочия, которые никогда никому ранее не предлагал. Найм людей, открытие филиалов, подключение вас к системе международной банковской торговли, наши корабли, курьеры, гонцы, перевозчики денег. Все это станет вам доступно, а я буду осуществлять за вами только аудиторский контроль. Насколько я слышал, сеньор Казима, банковской сферой занимается сейчас ваш сын Джованни. Я задумчиво на него посмотрел, поскольку Медичи был прав, мне нужен был толчок, влияние со стороны, чтобы раскрутить свои ломбарды, и предложение Медичи давало мне такой шанс, несмотря на очевидные недостатки, такие как кроме своего дела, мне придется еще тратить много времени на раскрутку чужого бизнеса. Это так, тяжело вздохнул Казима, но я показал ему эти две книги, и он не нашел в них изъянов, сказав, что они идеальны. В этом-то и заключаются мои сомнения, сеньор Казима, хмыкнул я готов работать на себя, но не на Медичи. Банк Медичи и Мендоса, на тех территориях, где вы сам откроете филиалы, вас устроит, сеньор Иньего. Без малейших колебаний предложил он, мы составим такой договор, что после моей смерти вы можете предложить моему наследнику выкупить его долю в этом банке, и он должен согласиться, если не захочет выкупить ее у вас сам. Зачем вам это, сеньор Казима? Удивился я, такие вложения в неизвестного человека? Медичи недоуменно посмотрел на меня, затем рассмеялся. Ох, сеньор Иньего, как же вы недооцениваете себя, сквозь смех проговорил он, вы неизвестны. Пожалуйста, не смешите меня так больше. Я растерянно почесал себя за ухом. Вы алмаз, который папа по своему скудоумию вместо того, чтобы отшлифовать и вставить в свою корону, выбросил в мусорку. Отсмеявшись, он снова стал серьезным. Но поверьте мне, уже следующий обязательно воспользуется вашими талантами. Привести 2/3 годового бюджета всей папской канцелярии всего из одной поездки в Неаполь, при этом не только не поссорившись с королем, а еще и став при этом его любимчиком, таким не может похвастаться никто из ныне живущих кардиналов или инквизиторов. Я любимчику Альфонса В. скептически поинтересовался я. Многие так думают, сеньор Иньего, и это главное, кивнул он. А на фоне того, что ему будет скорее всего наследовать его брат Хуан, с которым вы, как я слышал, тоже в хороших отношениях, говорить о том, что вы простой человек, будет просто неприлично, сеньор Иньего. Так что я, полностью отдавая себе отчет в том, кто вы и что вы можете, делаю вам такое предложение. Другие подумали бы, что оно очень щедрое с моей стороны, я же просто делаю инвестицию в будущее, конкретно сейчас в вас. Его слова не просто удивили, а шокировали меня. Казима Медичи и правда едва ли не по годам следил за моими успехами и перемещениями, а это значило только одно, он хорошо подготовился к этой встрече и все время присматривался ко мне, пытаясь узнать еще лучше. Бухгалтерские книги были лишь последней проверкой, которую я прошел в его глазах. А вот уже зная то, что он делает такое действительно щедрое предложение, не спонтанно, а полностью его осмыслив и взвесив, я решил не отказываться сразу, а послушать, что конкретно он может мне еще предложить. «Что же, сеньор Казима», — вздохнул я, выныривая из своих размышлений, «а банкир все это время меня терпеливо ждал, давайте подробнее расскажите мне, к какой конкретно инфраструктуре я получу доступ, если соглашусь на ваше предложение». Медичи улыбнулся, словно удав, которому попался на ужин жирный кролик. «О, сеньор Иньего, я с радостью расскажу вам все», ответил он с самой довольной ухмылкой, которую я у него видел за время моего пребывания во Флоренции. Как-то так неожиданно от обсуждения моих привилегий и обязанностей мы перешли к обсуждению конкретных пунктов и устава банка, где я снова поразил Медичи своими обширными знаниями в юридическом и банковском деле, так что он молча пододвинул мне бумагу, перо, и мы вместе накидали примерный проект будущего банка. Если бы папа знал, какой он идиот, Казима смотрел на черновой результат, когда за окном появились первые лучи солнца, он бы точно скончался от сердечного удара. Судя по его виду, когда я его последний раз лицезрел, до этого не так уж и далеко, сеньор Казима, пожал я плечами, весьма скоро будет время нового папы. И среди твоих знакомых кардиналов есть претенденты на это место. Он остро посмотрел на меня. Как показала практика, кардиналы и папы – это разные люди. Пожал я плечами, рассчитывать на их благодарность я бы точно сейчас не стал. Как мне пишут из Рима, его непотизм достиг небывалых размахов. Римляне ропщут и часто устраивают стычки с кастильцами, которыми называют всех пришлых и занявших все лучшие места у папской кормушки, согласился со мной Казима. Арсини вообще были вынуждены бежать из города почти полным составом. Да, кардинал в последнем письме весьма резко отзывался о папе и его ближнем круге. Вздохнул я, поскольку вместе со своими письмами Арсини и Колонна отправляла и небольшие такие векселя на 1000 флоринов. Так что ответ на свои письма от них всегда получал, и они даже просили меня писать им почаще. Боюсь даже представить, что будет после его смерти. Банкир внимательно посмотрел на меня. Римляне и вернувшиеся Арсини снесут Колонна и заодно всех кастильцев, арагонцев и итальянцев, которые сейчас работают на папу. Это весьма возможный исход, причем сами Барха это прекрасно понимают, в отличие от папы, согласился я с ним. Я разговаривал с их главой ветви в Валенсии. «Вы все так говорите, сеньор Иниго, будто держите руку на пульсе событий, так же как и я», заметил удивленно Казима. «И если для меня это привычно и понятно, то какой ваш интерес в том, кто правит в Риме?» «Ровно тот же, что и ваш, сеньор Казима», улыбнулся я ему, «пропихнуть через церковь свои интересы, если на папском престоле окажется кто-то из моих знакомых». Медичи тяжело вздохнул. «И как все это помещается в таком небольшом теле, как ваше, сеньор Иниго?» Он покачал головой. «Моим преемникам далеко даже до таких простых истин. Тогда получается все, я показал ему на наш черновик, будем отталкиваться от этого. Да, я еще проконсультируюсь с нотариусом и юристами, сеньор Иниго», согласился он, «но даже в таком виде выглядит весьма перспективно наше дальнейшее сотрудничество. Все, что вам останется сделать, получить согласие у короля Кастилии и Леона на открытие в королевстве банка Медичи и Мендоса. Королю Арагона я напишу сам, мы с ним близко знакомы, и он мне не откажет. Сам Энрике IV наверняка мне откажет. Иудейское и арабское лобби в королевстве очень сильны», задумчиво проговорил я, «но у меня есть выход на одного человека, с которым я давно хотел поговорить и сам. Я могу узнать, кто это?» — полюбопытствовал Казима. «Да, партнер», улыбнулся я, «архиепископ Толедо, Альфонсо Каррильо де Акунья». «О, я слышал о нем, человек с непростым характером», кивнул Медичи, «его племянник, Хуана Пачика, нынешний фаворит у короля Энрике. Смотрю, вы, сеньор Казима, успеваете следить не только за делами во Флорентийской республике», — покачал я головой, какой раз удивившись его информированности. «И к моим тайным источникам информации в королевствах вы тоже получите доступ», — улыбнулся мне он. «Тогда консультируйтесь по поводу устава и остального, мне все равно есть чем заняться», — сказал я, широко зевнув. За окном уже вовсю светило солнце, а мы оба еще даже не ложились. «До скорой встречи, сеньор Иниго», — согласился со мной старик. Глава 13. «Поспать мне толком так и не дали, поскольку пришел фра Филиппо и пришлось подниматься, поскольку я сам его попросил давать мне уроки рисования. На втором уроке он рассказывал мне про экспозиции, тени, освещение, все это показывая тут же, углем рисуя то, что объяснял. Мне оставалось лишь впитывать все и повторять за ним. Прозанимавшись до обеда, я пригласил его поесть, и он с радостью согласился. Отправились мы, конечно, к Марте, которая при виде нас тут же стала носить на стол готовую еду. Вскоре к нам присоединился Альберти с остальными его знакомыми. Марта успевала со всем, хотя и была одна.